Глава 24. Теперь уже Райнер с Мосом шли впереди, а я плелась за ними. Между собой они оживленно переговаривались, на меня же не обращали внимания. Ну и ладно, так тому и быть. Если я обижалась на лорда за вдруг проявившуюся холодность в отношении ко мне, то уж точно не осуждала. Еще яснее я отдавала себе отчет, что заслужила подобное отношение собственной всепоглощающей злостью, порой доходящей до откровенной грубости. Лишь временами, на очень короткие промежутки времени, появлялась грусть, как тоска по чему-то давно утраченному. Все-таки очень странное впечатление производили запретные земли. И прежде всего отличался пейзаж от того, что я наблюдала в Мингерии. Если верить лорду, то она находилась совсем недалеко отсюда. Но там светило солнце, пусть и карликовые деревья, но они цвели почти все лето. Мингерия была наполнена ароматом жизни, а тут царила давящая мрачность, и в воздухе витал запах смерти. Та местность, по которой мы передвигались, не похожа была на лес. Деревья здесь росли на приличном расстоянии друг от друга, но кроны их были настолько раскидистыми, что соприкасались между собой, закрывая серое грозовое небо. Сомневалась, что когда-нибудь тут светит солнце, но даже если и проглядывает в редкие минуты, то его не пропускают плотно переплетающиеся ветви. Под ногами шуршала сухая листва, но этот звук не казался неприятным, а скорее настораживающим и опасным. Периодически над кронами деревьев мелькали темные силуэты, но они исчезали так быстро, что я даже не успевала сфокусировать на них взгляд. Чем сильнее мы углублялись в запретные земли, тем становилось холоднее. Мои зубы уже выколачивали барабанную дробь, и тело сотрясало судорога озноба. Наверное, я посинела, потому что, оглянувшись на меня в очередной раз, Райнер что-то сказал Мосу и притормозил, дожидаясь меня. «Ты совсем замерзла», — проговорил он, участливо глядя на меня. «А ты разве нет?» — зло огрызнулась я. «Демонам не холодно на своей земле», — беззлобно улыбнулся он. Мне даже немного полегчало, потому что в данный момент грубить ему не планировал. Это получилось ненамеренно. Нас греет демоническая сила, которая тут активизируется в разы. Вот как? Не нашлась я, что еще можно ответить. Интересно, к чему он клонит? Хочет запугать меня дополнительно? Но я и так уже прониклась мыслью, что он сильнее меня. И даже не пытаюсь дергаться. В этот момент меня прошиб особо ощутимый озноб. Не получилось скрыть дрожь от Райнера. Тут же он обнял меня за плечи и прижал к себе. «Не сопротивляйся, Линда», – тихо произнес он, в то время как внутри меня уже нарастал снежный ком из злобы. «Я лишь хочу согреть тебя. Постарайся расслабиться и отключить эмоции». Руки Райнера пробрались под мою накидку. В первый момент мне стало еще холоднее, но почти сразу же я почувствовал тепло, что заструилось от его рук нешуточным потоком. Оно укутывало меня, проникая в поры, согревая внутренности. От испытанного блаженства я забыла обо всем на свете. А когда раздражение попыталось напомнить о себе яростным всплеском, с ним справилась моя воля, бесцеремонно затолкав поглубже. Так мы и стояли какое-то время, тесно прижавшись друг к дружке. Лорд делился со мной своим теплом, а я разрешала ему это делать. И в первый раз за длительное время я чувствовала себя по-настоящему хорошо. «Этого хватит тебе на какое-то время?» Прервал он контакт и отодвинулся от меня. «Пока не доберемся до замка». «Спасибо», – пробормотал я, испытывая непонятную неловкость, словно не имел права на его милость. «А ты? У тебя нет крыльев, как у него?» Кивнул я в спину нетерпеливо дожидающегося нас дворецкого. «Не все демоны имеют крылья», – улыбнулся Райнер. «А я так и вовсе полукровка». «Ну а лошади у вас есть?» Я намекала на то, что устала от столь долгой пешей прогулки. Мне действительно было интересно, почему он, чей отец, судя по всему, занимает довольно высокое положение, должен передвигаться пешком. «Лошадям не место в наших землях, как и людям. Для передвижения мы используем других животных, довольно свирепых с виду. Скоро ты все сама увидишь». «А надолго мы здесь?» Задала я вопрос, который тоже волновал меня с момента прибытия. Отец попросил погостить у него пару дней. Надеюсь, ты не против? Кроме того, сможешь восстановить силы. Даже если я и была против, вряд ли это кого-то интересовало. Мог бы чуть раньше поделиться со мной своими планами. Впрочем, как бы я на них смогла повлиять? Лорд не обманул. Его тепло отлично согревало меня весь оставшийся путь. Очень скоро мы вышли к пустоши, усыпанной крупными булыжниками, между которыми петляла узенькая тропинка. А на приличном расстоянии от нас я заметила огромный, совершенно черный замок. Причем черными были даже окна. Интересно, из чего они выполнены? Наполовину замок скрывал высокий забор, увенчанный остроконечными копьями. Все вместе это производило на меня двоякое впечатление. С одной стороны, я испытала мгновенный испуг от устрашающего вида жилища. С другой, в голове шевельнулось какое-то узнавание. Только вот что напомнил мне замок, никак не могла сообразить. У огромных ворот мы остановились, и мост дважды стукнул увесистым молотком по металлической пластине. Гул, прорезавший пустошь, показался мне раздражающим и излишне резким. Почти сразу же ворота распахнулись, и я увидела двух страхолюдин, которые даже в самых ужасных кошмарах не снятся. Клыкастые, рогастые, заросшие темной шерстью с головы до ног и с огромными крыльями за плечами. Увидев нас, стражники расступились, освобождая проход. К тому моменту мне уже казалось все настолько нереальным, что даже испугаться не смогла. Показалось мне, или один из стражников действительно втянул своими вывернутыми наружу ноздрями воздух, принюхиваясь ко мне, и глаза его как-то опасно блеснули, не по-доброму. Задумываться об этом не хотелось. Только и оставалось надеяться, что лорд выполнит свое обещание и защитит меня в случае опасности, которая уже начинала мне мерещиться на каждом шагу. В замок вели не менее внушительных размеров двери, которые распахнулись, стоило нам приблизиться. Я даже не удивилась, увидев все тех же страшил. Или эти просто были похожи на тех, как братья-близнецы? Мы сразу же оказались в поистине огромных размеров зале, с потолками, теряющимися в высоте. Удивиться подобной архитектуре я не успела, когда поняла, что кроме нас с Райнером тут никто не передвигается пешком. Стражники сразу же взмыли воздух и скрылись в темнеющих коридорах, а с потолка к нам опустился демон, вид которого меня не то чтобы шокировал, но изрядно сбил с толку. Как-то раньше я не задумывалась, как может выглядеть биологический отец Райнера. Просто даже мысль о нем не приходила в голову. И сейчас я с удивлением рассматривала высокого статного мужчину с удивительно красивыми чертами лица. Сразу бросилось в глаза, что он далеко не молод, но возраст сделал его даже красивее. В черных волосах, свободно спадающих на плечи, поблескивала седина, а карие пронзительные глаза отливали золотом. Сразу же подумала, что именно так и должен выглядеть инкуб, дамским соблазнителем. Лорд совершенно не походил на своего отца. Видно, черты лица и светлые глаза он унаследовал от матери. «Линда, познакомься, мой отец, король Герард», — представил нас Райнер, а я растеряла все слова от изумления. «Ирмалинда, племянница сэра Берингера». «Король? Его отец самый настоящий король? Но почему маг об этом умолчал? Или он не признавал монаршеской власти, если дело не касалось людей?» «Добро пожаловать во дворец, Ирмалинда». Голос короля оказался под стать его внешности. Глубокий, с хрипотцой. Так странно, но в моей душе он отозвался чем-то приятным. Мелькнула мысль, что, наверное, у меня получится найти с ним общий язык. Правда, следующая реплика короля немного сбила с толку, когда он обратился к сыну. «Что с ней не так?» При этом он нахмурился и тоже к чему-то принюхался. Крылья за спиной короля опасно трепыхнулись. «Поговорим об этом потом», — ответил Райнер. «А сейчас, с твоего позволения, я покажу Линде ее комнату». Мы шли по длинному темному коридору к одной единственной двери, что находилась в его конце. За ней располагалась комната, которую гостеприимно отвели под мои покои. Она оказалась такой же черной, как и все во дворце, но здесь было все необходимое из мебели, а главное — большая кровать, устланная атласным бельем, правда, тоже черного цвета. «Тебе приготовили ванну». Прошел Райнер к незамеченной мной ранее двери и распахнул ее. Я только успела разглядеть, что размеры ванны тоже довольно приличные. Благо, хоть потолок не терялся в высоте, как и в самой комнате, впрочем. «А потом ты сможешь отдохнуть. Я приду за тобой перед ужином». Лорд уже собрался выйти из комнаты, как я остановила его. Сама не знаю, зачем это сделала, но не могла избавиться от мысли, что должна что-то сказать. Спасибо, что не стала рассказывать отцу про меня при мне. Выпалила я первое, что пришло в голову. Мне все равно придется это сделать. Гарховым здесь тоже не место, догадалась я. Лорд не торопился с ответом. Он снова вернулся ко мне и посмотрел в глаза долгим взглядом. «Линда, ты не Гархол», — медленно проговорил он. «Я еще не разобрался в природе твоих глаз, но точно знаю, что туман завладел тобой против воли. И...» Он замялся лишь на секунду. «Ты сможешь с ним бороться, как только захочешь этого сама». «Но как?» «Сейчас я не испытывал ни злобы, ни раздражения». Не напрягало даже то, что лорд стоит слишком близко ко мне. Так близко, что я улавливаю его запах и чувствую тепло, исходящее от него. По телу разлилась вековая усталость. Она же завладела душой. Я так устала от постоянной зависимости от обстоятельств. Сейчас мне больше, чем когда-либо хотелось, чтобы все оставили меня в покое. Если даже для этого мне придется уехать на необитаемый остров и поселиться там навечно. Отдыхай. Проговорил лорд и покинул комнату. Какое-то время я еще смотрела на дверь, которую он аккуратно прикрыл за собой, а потом решила последовать его совету. Не видела смысла больше упрямиться и изводить себя бессонницей. Ванная оказалась не только просторной, но и довольно осовремененной. Тут даже имелась раковина в виде черного цветка на толстой ножке. Правда, водопровода не было и здесь. Все тот же кувшин с водой, но он мне не понадобился. Приличное по размерам углубление в полу было наполнено до краев чем-то источающим тонкий аромат. Вода оказалась в меру горячей, и над вопросом, кто и как наполнил эту емкость, я задумываться не стала. Гораздо приятнее было просто какое-то время наслаждаться купанием, пока мои глаза сами не начали закрываться. Только тогда я покинула ванную и решила последовать совету Райнера и немного вздремнуть. Прохладные простыни ласково приняли разгоряченное тело. На улице завывал ледяной ветер. Его порывы слышны были даже сквозь плотно закрытое окно. В покоях же было очень тепло, хоть и камины я здесь не заметила. Запретные земли с самого начала показались мне очень необычным местом. И дело было даже не в мрачности и диковинности природы. Здесь не ощущалось человеческого присутствия, хоть демоны внешне и напоминали людей. В уже засыпающее сознание пришла мысль, что я тут чужая. Но развивать ее я не стала. Вернее, не смогла. Проснулась я без постороннего вмешательства. Ну, если, конечно, не считать таковым буйство, что устроил внутри меня туман с наступлением темноты. С недавних пор я пришла к выводу, что начинаю привыкать к нему, к тому, что он стал моей неотъемлемой частью. Бордовое платье, переливающееся люрексом, я заметила сразу же, стоило только встать. И что это такое? Не значит ли это, что для меня приготовили вечерний наряд? Такой меня и застал Райнер, застывший возле кресла в созерцании невиданной роскоши. Никогда раньше я не облачалась во что-то настолько красивое. «Что это?» – встретила я его вопросом после того, как разрешила войти. «И главное, зачем?» Не считала себя польщенной, даже наоборот. Меня вполне устраивала та одежда, что купил мне лорд. Кроме того, не очень приятно становилось от мысли, что кто-то решает за меня, в чем мне выйти к ужину. Райнер не торопился с ответом. Какое-то время он рассматривал платье, стоя рядом со мной. Я же терялась в догадках, почему в тот момент на губах его играла грустная улыбка. «Не сочти за грубость или неуважение», — наконец заговорил он, когда молчание превратилось в тягостное. Отец большой эстет и в женщинах больше всего ценит красоту. Но это платье не сделает меня более привлекательной. Нет, конечно. Повернулся он ко мне, и только тут я сообразила, что стою перед ним в одной сорочке, а он беззастенчиво скользит по мне взглядом. Смущение нахлынуло внезапно, а я-то думала, что разучилась краснеть. Ни один наряд в мире не подчеркнет тебе то, с чем ты родилась. И если уж на то пошло, то в одежде прислуги ты мне казалась наиболее красивой. Ну вот, кажется, ему снова удалось меня смутить. Почему же ты бездействуешь, когда я в тебе так нуждаюсь? Мысленно обратилась я к туману, который упорно молчал. Пока я соображала, что можно ответить или сделать, лорд снова заговорил, на этот раз как-то неуверенно. «Линда, хочу кое-что объяснить тебе». Он замялся, словно подбирая слова. Я же терпеливо ждала продолжения, заинтригованной его нерешительностью. «Ты должна понять сущность этого места и постараться ничему тут не удивляться. Хоть я и догадываюсь, что многие вещи тебя могут шокировать». Начало нельзя назвать ободряющим. Что-то мне уже становилось страшно и не так сильно хотелось услышать то, что лорд собирался сказать дальше. «Демоническая сущность очень порочна от природы. И запретные земли – то место, где демоны могут не прятаться от посторонних глаз, оставаться самими собой. Их поведение сильно отличается от человеческого, и мой отец не исключение. Даже я не знаю, чего можно ожидать от него, да и от всех остальных. А ты?» На этот раз я уловила суть. То, что действительно заинтересовало меня в путанной речи лорда. «Ты тут тоже становишься самим собой?» «Отчасти да», – нехотя ответил он. «Но не в этот раз, когда со мной ты. Да и жизнь среди людей наложила на меня отпечаток. Можно сказать, что я исключение из правил». Я видела, что говорить ему о себе неприятно. Терялась в догадках, почему. Даже стало любопытно понаблюдать за ним, как он ведет себя среди своих. «Если мы не хотим опоздать на ужин, следует поторопиться», – встрепенулся лорд. «Жду тебя в холле». Слегка поклонился он и вышел за дверь. Делать нечего. Пришлось мне облачиться в это шикарное платье, чувствуя себя Золушкой, что обманом собирается проникнуть на чужой бал. Но ощущения при этом испытала приятные. От соприкосновения шелковистой ткани с обнаженным телом. Порадовало еще и то, что никаких корсетов к платью не прилагалось, хоть его верх и довольно плотно обтягивал меня до талии, переходя в свободную юбку в пол. Рукава у платья тоже расширялись к низу, а вот плечи мои оставались открытыми, и собственное отражение в зеркале показалось мне хоть и красивым, но чересчур откровенным, до неприличия. И так странно смотрелись черные глаза на фоне бордового, даже как-то зловеще. Шурша юбкой по глянцевому полу, я миновала коридор и вышла в тот самый холл, где Райнер меня представил отцу. Лорд стоял ко мне спиной, но сразу же обернулся, стоило мне появиться. Взгляд его мгновенно загорелся страстью, которую он даже не пытался замаскировать, и разгоралась она все сильнее по мере того, как лорд приближался ко мне. В какой-то момент мне даже захотелось попятиться от него, но этот трусливый порыв удалось сдержать. «Ты очень красивая». В голосе Райнера появилась хрипотца, и прозвучал он слишком низко, почти интимно. Невольно по телу моему пробежала дрожь, вызванная ответной реакцией. И даже на этот раз я спокойно перенесла его близость. Интересно, почему? Туман внутри меня словно притаился и ждал чего-то. Это не могло не настораживать. Лорд стоял слишком близко. Я чувствовала его дыхание на своей макушке и знала точно, что стоит мне поднять голову, как наши губы окажутся совсем рядом. Но экспериментировать не стала. Хотелось предстать перед отцом Райнера в нормальном виде, а не разъяренной фурией. С облегчением перевела дух, когда лорд немного отстранился и подставил мне локоть. Комната, где был накрыт длинный стол, тоже поражала размерами и убранством. Пол и потолок они были зеркальными, но сильно затемненными. Неизменно черные стены и два ряда колонн украшала золотая вязь. Узоры причудливо переплетались и рождали в голове мистические, даже страшные картинки. Словно художник хотел что-то донести до зрителей, чего я не понимала. Не ожидала, что на ужин соберется столько человек, вернее, демонов. В первый момент даже растерялась от пестрой и шумной компании за столом, во главе которой заметила отца Райнера, который тоже уже увидел нас. «Здесь всегда так?» – спросила я у лорда, пока тот вел меня к местам по правую и левую руку от короля. Догадывал, что считаются они самыми почетными, и не понимал, чем заслужил подобной чести. «Столько гостей?» «Все они проживают во дворце», – охотно пояснил лорд. «И ужин – единственное время, когда король собирает всех вместе, за одним столом. Ужин и время отдыха после него», – быстро добавил он. Мы уже приблизились к королю, и Райнер галантно выдвинул для меня стул. Сам же он занял место напротив. «Сегодня вы будете украшением общества», произнес король Герард, довольно улыбаясь и еще более открыто, чем его сын, рассматривая меня, нагло ныряя взглядом в откровенное декольте, про которое я даже старалась не думать. «У тебя отличный вкус, сын». Вот тут я и вовсе чуть не свалилась со стула. На что это он намекает, интересно? С недавних пор с лордом меня ничего не связывало. Во всяком случае, с моей стороны. И я далеко не была уверена, что ситуация когда-нибудь изменится. «Дорогие мои!» — громко произнес король, обращаясь к сидящим за столом. Тут же все разговоры стихли, и повисла гробовая тишина. Лишь периодически слышно было, как пролетает какая-нибудь тень над головами. «Вы уже видели моего сына, чьему визиту мы все очень рады, не так ли? Но я хочу представить его спутницу, великолепную Эрмалинду», — указал он на меня. И я едва не сгорела от стыда под несколькими десятками пар глаз. Если до этого взгляды бросали на нас с Райнером украдкой, то сейчас все рассматривали меня, не скрываясь. Я же боялась поднять голову и посмотреть хоть куда-нибудь. Правда, взглянула разок на лорда, но тут же обратно уткнулась в тарелку. Его нежность я была сейчас не в состоянии выносить, а именно ее я прочитала в его глазах. «Прошу любить ее и жаловать. А сейчас давайте приступим к ужину». Снова вернулось оживление. Все принялись наполнять свои тарелки. Стол в буквальном смысле ломился от явств. Прямо настоящий пир. Я же не могла избавиться от мысли, что вокруг меня сидят и едят одни демоны. От волнения не испытывала аппетита. Но и сидеть просто так не могла, рискуя привлечь к себе излишнее внимание, которого и так хватало. То и дело ловила на себе взгляды. В мужских сквозила откровенная похоть, а женские не отличались дружелюбием. Чтобы хоть чем-то занять себя, наложила в тарелку из первого попавшегося блюда и принялась разрезать на мелкие кусочки мяса, которое на вкус не наполнило жаркое с черносливом. Лорд наполнил мой бокал красным вином, которую я с удовольствием и осушила, испытывая жуткую потребность напиться. Вино оказалось приятным и сладковатым на вкус, но и хмель от него мгновенно ударил в голову. Зато и жизнь мне сразу перестала казаться настолько мрачной. Пригубив второй бокал, я уже смогла заставить себя улыбнуться лорду. Но самое главное откровение ждало меня после ужина, когда гости разбрелись из-за стола, занимая место на удобных диванчиках, расставленных вдоль стен. А проворные слуги-демоны расчистили середину зала. Возле каждого диванчика тоже имелись небольшие столики с напитками и закуской. Лорд мне снова предложил бокал вина, в который я и вцепилась сразу же, догадываясь, что предстоит увидеть что-то очень необычное. Мы с Райнером заняли диванчик, который находился дальше всех от центра, я бы даже сказала, в укромном местечке, между двух колонн. Заиграла медленная, ласкающая слух мелодия. Зал погрузился в темноту, но лишь на секунду. Почти сразу в центре вспыхнул яркий свет, выхватывая большое пятно, в котором я увидел мужчину и женщину. Оба они были удивительно красивы. Мужчина был обнажен по пояс, а низ его обтягивали черные леггинсы. Наряд женщины так и вовсе заставил меня покраснеть. Кроме газовой и совершенно прозрачной туники, на ней больше не было ничего. Несмотря на стыд, ее обнаженная красота показалась мне совершенной. Пара принялась исполнять эротический танец, двигаясь в такт музыки. Сначала это были лишь легкие касания друг друга руками и губами, которые становились все откровеннее, пока не переросли в любовную прелюдию. Я даже не заметил, как под ними появилось что-то типа круглого и мягкого матраса, на котором они уже не стесняясь ласкали друг друга, но не переходя ту грань, когда действие становится приватным, не для посторонних глаз. Получая эстетическое удовольствие от красивых и чувственных движений, я надеялась, что вот сейчас танец закончится, в глубине души понимая, что так не случится. Когда танцующие помогли друг другу раздеться, сопровождая все движения ласками и поцелуями, я догадалась, что дальше нас ждет самое настоящее порнографическое шоу. Вот тут паника заявила о себе всерьез. К тому времени я и так уже возбудилась от искусственного исполнения эротики. чему немало способствовало количество выпитого вина. Смогу ли я выдержать представление до конца, когда совсем рядом находится тот, кого даже близко не могу рассматривать в качестве партнера? Кроме того, я отчетливо улавливала, как сильно возбужден лорд.